Глава 16. «Как вы его взяли-то?» — спросил Фред, сделав несколько шагов к ним. «Так сам вышел», — проговорил явно довольный собой бандит. «Вышел, оружие за спиной, что-то балакал на странном языке, но мы ему по роже надавали и потащили сюда». Парень действительно выглядел помятым, нос у него был сломан, а на лбу наливалась ссадина, как будто ему по морде приложились прикладом. А вот одет он был не в обычный американский камуфляж, а в коричневую куртку и такие же штаны. Налокотники, наколенники, все это было на месте, и он напоминал мне кого-то из прошлой жизни. Не лицом, а видом в целом. А за спиной у одного из бандитов, что его тащили, можно было разглядеть винтовку AR-системы в глубоком тюнинге. С рельсами по всей длине, тактической рукоятью, коллиматорным прицелом, каким-то нештатным прикладом и с глушителем. «Матка боска, за цо, цо си зраболем!» Прохрипел парень, его явно помяли. Выглядел он, кстати, вполне себе обычно, примерно как русский. Блондин голубоглазый, светлой же бородой зарос, видно, что не мылся давно, да и не спал, похоже. Под глазами синюшные круги, которые на бледном лице виднелись еще сильнее. «Серб, что ли?» — спросил Васян. «Не», — я покачал головой, — «это поляк». Плотину в голове прорвало, и я вдруг обнаружил, что знаю польский. Далеко не так, как английский, и уж тем более не как русский. На уровне военно-полевого разговорника. А все потому, что White Ground, американская ЧВК, с которой мы чаще всего имели дело в Африке, и которая защищала там интересы Соединенных Штатов, поляков было очень много. Как я понял, дела у них в стране обстояли совсем хреново, из-за чего они охотно шли в частники, или, как их называли на Западе, PMC. Там, кстати, вообще все достаточно интересно было. Тем, кто служил больше 5 лет, в итоге гражданство американское давали. И в этом не было ничего удивительного, потому что в большинстве стран до сих пор существовала статья за наемничество. Да и они оказывались настолько замараны в крови, что больше нигде им делать нечего было. Зато с деньгами проблем вообще никаких не было. Платили там долларами и платили хорошо. «Ты попал в руки бандитов», — проговорил я на польском, тщательно подбирая слова. «Зачем ты вообще сюда пришел?» «Я бы скорее сказал, нахрена, да только вот никаких ругательств на польском, кроме курва, дупик и говно, я не знал, да и пользоваться ими не умел». «Помощь нужна», — прохрипел он. «От отряда осталось немного, не хотели к русским идти, но делать больше нечего, отпустите меня, а?» Похоже, что он принял меня за одного из бандитов. В общем-то, мы внешне ничем и не отличаемся. Я даже в спортивном костюме, черном, классическом, с 3 полосами. В общем-то, свой камуфляж перед бандитами мне палить не хотелось, даже с учетом того, что он был охотничьим. «Что он сказал?» — спросил Фред с подозрением, покосившись на меня. Но его, похоже, не удивило, что я знаю этот язык. Что у них в отряде проблемы и что они пришли за помощью. «Спроси, он по-русски говорит?» — спросил Фред. «Или по-английски?» «I speak English», — с жестким восточноевропейским акцентом проговорил поляк. Ну, кое-что в русском, похоже, понимал. Славянские языки между собой похожи. Все-таки от одного предка произошли. «Где твои дружки?» — спросил у него главарь бандитов на удивление чистым английским языком. А вот это меня удивило. В целом я не ожидал, что он знает иностранный язык. Потому что Фред производил впечатление хоть и достаточно умного, но просто быка, бойца, бандита. А тут такие знания обнаружились. Акцента у него практически не было, как и у меня. «Я просто хотел поговорить, попросить помощи», — повторил поляк. «Нам нужен врач, у нас раненый». «Вот ведь бледина», — проговорил главарь бандитов, покачав головой. «Сперва они нам конвой разъебали, потом изгоя отработали, думали, что мы не знаем что-то». Я промолчал, я-то на самом деле знал, что поляк этот тут вообще ни при чем, но ничего не сказал. Скорее всего, его будут жестко допрашивать, ломать психологически. Бандиты в этом плане вообще должны быть жесткими. И мне, если честно, поляка жалко не было. Я подозреваю, что если бы мы с ним встретились 2 месяцами ранее, то попытались бы друг друга убить. А сейчас? А сейчас, если думать головой, то нужно бы его попытаться спасти и вытащить. Потому что он может пригодиться. Свести нас со своим отрядом, а тот порядком усилит мое партизанское воинство. Но для этого сперва нужно найти возможность, что будет не так уж и просто. «Слышь, а ты точно простой вояка, край?» — повернулся ко мне Фред. «Откуда ты вдруг знания польского обнаружил?» «Я же в разведке служил», — ответил я. «А среди натовских военных поляков достаточно много. Вот и наблатыкался, похоже». «Ладно», — он выдохнул и посмотрел на своих. «Оружие сдавайте». «Вы, пацаны, тоже домой идите. У нас сегодня, похоже, другие дела. Никто никуда не пойдет. Край, ты со мной пойдешь, раз такой полиглот. Поможешь этого парня допросить». Я только пожал плечами. «Допросить так допросить, у меня никаких особых проблем с этим не будет. Другое дело, что парень точно не знает ничего, но может выдать своих в итоге, и что тогда? Надо дать ему понять, что я не враг. Только вот как сделать это так, чтобы бандиты ничего не поняли? Сказать на польском? Так они потом меня расспрашивать станут, что именно я сказал. Соврать им? Так могут ведь и понять частично. Языки-то похожие». Сбегал быстренько, оставил подсумок и пачки патронов, сопровождаемые недоуменными взглядами бандитов. Они, наверное, не поняли, чего это мы в город не ушли и чего я разоружаюсь. «Потащили его», — проговорил Фред и двинулся по улице. «Не в дом потащил, однако я-то думал, что Зиндан у них там. С другой стороны, в том же подвале находится оружейный склад, а держать пленников рядом, очевидно, хреновая затея. Если вырвется каким-то образом, то в итоге завладеет оружием. Его-то, скорее всего, положат, да только он точно успеет кого-нибудь убить или ранить. Значит, бандиты оборудовали себе зиндан где-то в другом месте. И действительно, во дворе соседнего дома, куда я так и не заходил, оказалась яма под навесом. Оказавшись на краю, я заглянул внутрь и увидел, что глубиной она практически в 3 метра. При всем желании без лестницы туда не спуститься и не забраться. А навес, очевидно, сделали для того, чтобы дождем не залило. Нет, ее и так зальет в любом случае, тем более, что внизу там глинистая почва, которая воды практически не пропускает, но не так сильно, как это случилось бы в шторм. А в стену дома были вбиты крюки. Глубоко так. Прямо в кирпич, а их еще и сверху цементом укрепили. Не расшатаешь. Фред кивнул, и бандиты принялись крепить поляка к этим самым крюкам с помощью веревок. Однако методика допроса у них, по-видимому, уже отработана. А я и не знал об этом. Наверное, построили, пока я без сознания валялся. Что-то не верится мне, что бандиты сами эту яму копали. Скорее всего, припахали кого-нибудь из местных. «Идите, пацаны, дальше мы сами», — проговорил Фред. По лицам бандитов было видно, что им интересно послушать, но подчинились и двинулись обратно. На пост пошли. «Теперь весь день будут обсуждать, что случилось». «Ну», — проговорил Фред. «А теперь рассказывай, где твои товарищи и зачем вы напали на конвой?» «Какой конвой?» — спросил поляк и тут же продолжил. «Мы только сегодня сюда пришли с восточной части острова. Мы понятия не имеем ни о каком конвое». «Пиздит?» — повернулся ко мне главарь бандитов. «Фред, ну не разочаровывай меня», — проговорил я, покачав головой. «Кто же так допрашивает?» «Ну вот и спрашивай и сам, если такой умный», — сказал он. «Вытащишь информацию об их группе, будет тебе снова почет и уважение. И о подозрениях своих забуду». Похоже, он был точно уверен, что это поляк с товарищами устроили нападение и изгоя потом отработали. И мне это было на руку вполне себе. Вот только усилиться за счет их отряда уже очень хотелось, а это значит, что надо его вытаскивать. Только как? После допроса его в яму сунут. Вытащить оттуда под покровом ночи. Вариант, кстати. Только тут варианта два. Либо бандиты подумают, что это его товарищи сделали, либо снова меня подозревать начнут. Хотя нет, есть третий. Я палюсь на этой операции, и меня просто расстреливают нахрен. А потом и Лика с Наташей умирают, пытаясь отбиться от бандитов, которые отыграться на них наверняка попробуют. Так себе картина, если уж совсем честно говорить, надо думать. «Как зовут-то тебя?» — спросил я. «Ян», — ответил он, — «Ян Ковальский». «Оператор?» — задал я следующий вопрос. «Да», — кивнул он, — «White Ground». «Ну, в общем-то, я так и предполагал, на самом деле это враг. Другое дело, что бандитам он враг тем более. Да и вообще их ничего хорошего на острове не ждет, местные их не примут. А вот если они мне помогут в борьбе с воронами, то есть шанс, что...» «А вы бандиты, что ли, получается?» «Они, да», — кивнул я на Фреда. «Я просто местный житель. Раньше служил, поэтому руковожу деревенскими по военной части. Они не с бандитами, просто подчиняться приходится, потому что за ними сила. Они хотят знать, где твоя группа». «Я не скажу», — он покачал головой. «Можете сразу убивать». Фреду это явно не понравилось. Глаза аж злобой сверкнули. «Я ему сейчас въебу», — проговорил главарь бандитов. «Да погоди ты», — сказал я. «Он готов говорить, сам видишь. Может, он реально ни при чем». «А кто еще-то?» «Похоже, что Фред перестал подозревать меня. Ты думаешь, что тут в окрестностях еще одна группа натовцев ходит? Что-то их многовато слишком тогда получится. Тебе не кажется?» «Сейчас спрошу». Сказал я и снова обратился к поляку. Недавно кто-то разбил конвой бандитов на дороге севернее села. Там были натовские боеприпасы. Бандиты считают, что это сделал кто-то из войск НАТО. Ты не знаешь, в окрестностях нет больше групп? Не знаю, он покачал головой. У нас нет связи. Нас бросили здесь, эвакуации тоже нет. А вокруг острова шторм бушует. Вы в курсе уже? В курсе, кивнул я. И моста тоже нет. Расскажи о своей группе. Сколько вас? Я не буду отвечать. «Слушай, мать твою, я попытаюсь тебе помочь», — сказал я на польском, причем выражаться старался экспрессивно, чтобы это казалось на то, что я оскорбляю парня. «Расскажи о группе, а я потом попытаюсь тебя вытащить, как смогу». «Чё ты сказал?» — тут же повернулся ко мне Фред. «Ругаюсь». «Мать его обозвал», — ответил я, махнув рукой. «Ха!» — он усмехнулся. Поляк посмотрел на меня, и я понял, что парень мне не верит. «Ну что ж, ему же хуже». Пытать его я, естественно, не стану, но подозреваю, что бандиты сделают это и без меня. А так как они профессионалами в этом деле не выглядят, думаю, что раньше убьют его просто, вот и все. Плохо. Очень плохо. Ян, снова обратился я к нему. Тебе сейчас сделают очень больно. Лучше действительно расскажи все, что знаешь, иначе будет плохо. Да пошли вы все! Он отвернулся. И тут Фред, похоже, решил, что ему пора вступать в дело. Сделал шаг навстречу ему, схватил за лицо одной рукой, заставив повернуться к себе, посмотрел в глаза. Я увидел, что взгляд у поляка просто пылает ненавистью. Ну, ничего удивительного в этом нет, они и так к русским не сказать, чтобы хорошо относятся, а тут его еще и схватили, приковали к стене и теперь принялись допрашивать. «Тебе лучше рассказать мне все, что знаешь», — проговорил Фред, «потому что край прав, тебе действительно будет очень плохо». «Край?» Внезапно глаза ЧВКшника расширились от ужаса. «Ты говоришь, он край?» «Ну да». Фред даже отступил. Похоже, что такой реакции он не ожидал. Я заметил, что поляк смотрит только на меня, и лицо у него реально в ужасе. Что же он такое обо мне знает, что так испугался? Сильный ведь парень, уверенный в себе боец. А тут боится так, как будто сейчас обосрется. «Курва, мать!» — проговорил он, покачав головой, после чего повернулся к Фреду. «Группа наблюдала за тем, как я шел к вам. Сейчас они, скорее всего, уже ушли». «Почему не пытались отбить?» — спросил я. «Потому что знают, что у вас тут 30 человек. Мы наблюдали за деревней какое-то время. И технику вашу тоже видели». «И куда отошли?» — спросил бандит. «У вас же должна быть резервная точка где-то в окрестностях, разве нет?» «Я ничего не скажу!» — он покачал головой. Фред одним движением дернул за быстросброс плитника, из-за чего бронежилет упал к ногам ЧВКшника, после чего врезал ему кулаком в живот. Сильно так, с оттяжкой. Я услышал, как со свистом вырвался воздух из легких парня, а главарь бандитов долбанул ему еще раз. Тот закашлялся, а секунду спустя его вырвало прямо на бандита. Вот блядство. Фред успел отскочить, но поляк все равно перепачкал рвотой его правую ногу. «Ты хуйней занимаешься», — проговорил я. «Лучше бы группу отправил, чтобы следы поискали. Они еще рядом, так что есть все шансы догнать их». «Хорошо», — кивнул он, — «ты и поведешь». «Не-а». Я покачал головой. «Еще чего. Мое дело добычу из города таскать. Я в вороны не записывался, так что решайте свои проблемы сами». «Ну тогда считай, что мы тебя мобилизуем». Фред набычился, повернулся ко мне. Я заметил, что ствол его автомата смотрит мне в живот. «Мы на расстоянии шага. Если он попытается выстрелить, то с вероятностью процентов 60 я его вырубить успею или убить. Если, конечно, заранее все пойму. Но шанс словить пулю, конечно, есть». А вот чего у меня не имеется, так это желание гоняться по горам за западными ЧВКшниками. Вот от слова совсем. Еще и тащить за собой группу этих самых бандитов. «Слушай, блядь», — сказал я, — «если решился, стреляй уже. Мне плевать». «Веришь, нет?» «Но группу твою, крест на пузе, я никуда не поведу. Мне в хуй не уперлось за ними гоняться, это ваша работа». Фред раскраснелся. Было видно, что он борется с желанием поднять автомат и выстрелить в меня. Но именно что борется, потому что пока что понимает, что я ему нужен. «Да хуй с тобой!» Наконец выплюнул он. «Давай этого в яму сунем». «Погоди!» Я остановил его. «Он знает мое имя. Если ты не против, я бы с ним побеседовал сперва. Сам же в курсе. Я о себе не помню ни хрена. Очень хотелось бы послушать». «Ха!» Он хохотнул, кажется, окончательно успокоился. «Благоразумие победило, как ни крути. Я бы тоже послушал о том, кто ты такой. Жди, сейчас группу отправлю и вернусь». Он развернулся и пошел в сторону выхода со двора. Я же подошел к поляку, который продолжал отплевываться. Наклонился, оттащил в сторону заблеванный плитник. Хороший, кстати говоря. Его, скорее всего, отстирают и оставят. Сам бы от такого не отказался, но возможности замылить никакой нет. «Ладно», — сказал я на польском, — «я не знаю, что ты обо мне такого знаешь, я потерял память. Но теперь слушай меня, я действительно не с бандитами. У меня никаких общих интересов нет, более того, мы с ними воюем, тайно. Так что если ты поможешь мне, я тебе помогу». «С чего бы мне тебе верить, ржежник?» — спросил он. «Ржежник? А что это слово может значить?» «Наверное, от слова «резать». «Мясник типа? Интересно, за что меня так погнали?» «У тебя нет выбора все равно», — сказал я. «Бандиты тебя охранять будут. А сейчас они еще и группу пойдут искать». «Не найдут все равно», — он покачал головой. «А кто найдет, тот ляжет». «И я, бля, буду искренне рад, если твои парни перебьют бандитов», — кивнул я. «Но мне надо знать, как с ними связаться. Я расскажу, где тебя держат, и они тебя вытащат. Но мне нужна будет их помощь. Мы хотим жить нормально, свободно. Вы тоже хотите устроиться, верно? Я помогу. Только скажи мне, как связаться с группой? Если ты про меня слышал, то знаешь, что я слово всегда держу». «Особенно, когда это касается того, чтобы кого-то убить», — пробормотал он. Было видно, что я поселил в его душу надежду. Слабую совсем, но надежду. И вот она сейчас борется с отчаянием. «Отпусти меня», — проговорил он. «Скажешь, я вырвался, на тебя напал». «И мне поверят». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Меня считают тут лучшим бойцом. А еще...» «Меня подозревают в нападении на конвой. Я не могу так рисковать. У меня тут семья в деревне. Но опять же, я даю слово, что помогу тебе вырваться, особенно если ты уговоришь своих парней помочь мне». Он помолчал немного, после чего выдохнул и проговорил. «Моя группа отойдет в город. Мы так поняли, их там искать никто не будет. Мы заняли один из коттеджей на окраине. Он с желтой крышей. Скорее всего, они уже там, и никто их не найдет». «Молодец», — кивнул я. «Я с ними переговорю. А сейчас вернется бандит, и ты расскажешь нам все обо мне, хорошо? Возможно, мне придется тебя пару раз ударить. Не обижайся. Это стоит того, чтобы потерпеть». «Ладно». Он выдохнул, посмотрел на небо тоскливо. Похоже, не знал, верить мне или нет. Он ведь сейчас сдал своих, и если мы до них доберемся, то никаких шансов вырваться у него не будет. Но я в действительности собирался сдержать слово. «Почему нет-то?» «А вообще ты не прав», — сказал я. «Мы сегодня собирались идти в город искать группу ваших, которые напали на конвой». «Если я правильно понимаю, на конвой напали вы», — сказал он. «Да», — без всяких сомнений кивнул я и показал ему открытые руки. «Видишь, у нас обоих есть оружие, друг против друга. Я могу рассказать им о твоей группе. Ты можешь сказать о конвое. Не факт, что тебе поверят, конечно, но могут. И тогда меня убьют. Гарантированное взаимное уничтожение, пусть оно и не сработало. Так что мир?» «Мир», — кивнул он. Тем временем Фред вернулся, посмотрел на нас, пристально глянул на меня. Подозревает, что мы о чем-то договорились, хотя вряд ли, ничего он слышать не мог однозначно. «Ну?» — обратился он к поляку на английском. «Ну и что ты знаешь про края?» «В первую очередь то, что за него награда назначена», — проговорил он. $100 000 — это за голову, если что, за живого 250. «Однако», — хмыкнул Фред, посмотрев на меня, — в его голосе прозвучало уважение, но он не преминул и подъебать меня. «Жаль только, что мы на острове и награду не получить. За $100 000, уж извини, я бы тебе голову отрезал». «А кто мешает попробовать?» — отшутился я. «Ладно, мне жить пока не насрать». Он покачал головой и снова повернулся к поляку. «И что дальше?» «Он РМС из Волка». «Чего?» — воскликнул Фред. «Из Волка?» «Да», — кивнул поляк. «Это правда?» — спросил главарь бандитов у меня. «А мне-то откуда знать?» — спросил я и продолжил. «Я не помню ни хрена. Помню, что в Севастополе в разведке служил. Помню, как дрон прилетел, очнулся в госпитале. Остальное как отрезало». «А за что мою башню так высоко оценили-то?» «В Перу твою группу забросили к нам в тыл. Вы спалились, вас засекли дроном. Обстреляли из минометов, потом сверху накрыли дроном камикадзе. Когда обследовали место, нашли только трупы разорванные, а потом кто-то стал убивать наших. Их находили в разных местах, патрули, посты с долговременными огневыми точками. У каждого по пуле в голове. И у всех большие пальцы отрезаны. Тогда одному из наших агентов переслали информацию, узнали, что в группе одного человека не хватает. Как раз по имени Край. Это ты, похоже?» Я попытался вспомнить. В башке как туман, вообще ничего. «Не звенят звоночки». «И что дальше?» — спросил Фред. «Это продолжалось 3 месяца, потом прекратилось, а ты появился на базе Волка, а агента потом нашли в местном борделе, тоже с отрезанными пальцами и с зашитым ртом. А потом еще 3 в таком же виде. Один из них, правда, агентом не был, но ты, похоже, тоже ошибаешься». Это вспомнил. Бордель, жопастая латиноамериканская шлюха, которую я усыпил. А рот я зашивал этому уёбку наживую, только синтморфина вколол. Ебать, неужели я реально был на такое способен? Похоже, тебя взяли наши конкуренты из Редмонд. Тоже со всей группой умудрились живьем, не сразу поняли, кто это, пытались перевербовать. Тебя пытали неделю, убивали на твоих глазах других из команды, водой заливали. Потом ты отрубился, вышли покурить, а когда вернулись, тебя уже не было, только 3 трупа валялись. У одного глаза выдавлены были, один со сломанной шеей. У третьего гортань сломана была, искали, не нашли. Потом узнали, кто ты такой. Вот тогда-то награду и объявили. «Ебать!» — проговорил Фред. «Ты чего в этой деревне вообще забыл-то, край?» «Живу я тут, Фред», — ответил я. «Живу, сам не видишь». «Местные как-то попытались тебя взять уже позже в Колумбии, когда наших из Перу выбили. Думали денег заработать. Ты убил их всех. А потом сжег их дома с семьями внутри». И это тоже вспомнил. На самом деле не всех сжег. У одного из них была дочка. Ей 5 лет оказалось. Ее отпустил. А пацаны молодые, им по 12, стреляли в меня. Оружие там по рукам ходило до ебени матери. И их пришлось убить. «Пиздец», — выдохнул главарь бандитов. «Тебе кровавые мальчики в глазах еще не мерещатся?» «Не-а», — я покачал головой. «Кому расскажешь, не поверят, блядь? И ведь притворялся обычным деревенским». Он промолчал секунду, вытащил из пачки сигарету, сунул в зубы, прикурил. Потом снова посмотрел на меня и проговорил. «Знаешь, я тебе верю. Потому что если бы ты убить нас хотел бы, то давно уже перебил бы всех, судя по тому, что он о тебе рассказал. Он же реально тебя боится». Я молчал. «Опять мне напомнили о вещах, которые я предпочел бы не вспоминать. А ведь Ян реально меня боится, потому что явно не ожидал, что встретит здесь, на чужой земле, кого-то подобного мне». Фред снова затянулся, после чего проговорил. «Давай его разденем и в яму спустим, что ли? Бля, кому расскажешь, не поверят».